Глава четвертая. Я пихала помаду зеркальцем в сумку и психовала. «Нет, ну засранец же!» Назвал меня игрушкой. «Я ему что, куколка? Машинка новая? Плюшевый медведь? Я живой человек, со своими эмоциями и желаниями. И смотреть, что у меня внутри, не надо. Хватит!» Один раз уже почти сломал меня. Еще раз так сделать я ему просто не позволю. Я устало провела ладошкой по лицу и села на пуфик в прихожей. Сука он, этот Кишев. Глаза бы мои его не видели никогда больше. Но это бесполезно. Одними глазами тут не обойдешься. Он же мне снился всю ночь. С этим я точно ничего поделать не могу. Накачанное мускулистое тело трудилось надо мной несколько часов. Раз за разом дарило мне жгучее удовольствие. Гипнотизировала своими дьявольскими темными глазами. И я просыпалась от своих собственных стонов. И материлась про себя, потому что приходилось менять белье. Чертова Тимура даже не было в моей квартире, а я была влажной только от собственных фантазий с ним в главной роли. Это же дурость полнейшая. Утром глаза открылись с трудом. Как будто я действительно всю ночь провела в постели с искусным и жадным любовником, а не в гордом одиночестве. Сейчас мне было даже жалко, что я в свое время факультативно изучала работу подсознания человека на четвертом курсе. Лучше бы мне этого не знать. Стыдно же. Это тогда, когда мы были вместе, после моего первого курса универа, все было нипочем. Долгие ночи без сна, дикий секс, океан эмоций и безграничная, поглощающая нас без остатка страсть. Мы хотели друг друга постоянно, везде, в любых позах, в любом состоянии. Мы дышали друг другом и никого другого даже не замечали. Пока не пришло время расстаться. Я нашарила в ящике прихожей пачку сигарет и вытянула одну. Щелкнула зажигалкой, подожгла кончик белой тонкой палочки. Втянула горьковатый дым и тяжело выдохнула. Себе не соврешь. Встреча с Кишевым всколыхнула во мне тоску, обиду, боль. Расставание с ним было болезненным. Он стал моим первым мужчиной и единственным, кто потом втоптал меня в чертов ад страданий. Я даже с подругой, которой он приходил со старшим братом и которая нас и познакомила в свое время, прекратила общение. Больно было. Так, что не стерпеть. Мне пришлось уехать обратно на учебу. Тимур крепко поцеловал меня в губы на вокзале и сказал, что безумно любит. И позвонил мне только через неделю. Включил телефон, молчавший столько дней, и позвонил. «Детка, я тут подумал. С тобой было хорошо, но на этом все. Я буду гулять дальше. Не расстраивайся. Пока-пока». Я до сих пор помнила каждое слово из того короткого разговора. Сигарета медленно тлела. Серые лепестки пепла падали на пол, а я равнодушно смотрела на него. Я вот так же тогда сгорела. И повторений не хочу. Кишев хорош. Определенно. И его уровень жизни гораздо выше моего. Это очевидно. Можно было бы даже развлечься, ведь он тоже явно не против. Но мне это уже не нужно. Я потом снова буду сгорать. И сколько лет это продлится на этот раз? Шлепая босыми ногами по полу, я ушла на кухню. Сунула окурок под струю воды из крана и выбросила его в мусорное ведро. Прополоскала рот, чтобы не пахло табаком. Незачем на работе всем знать, что я порой грешу никотином. Курю только тогда, когда душа обливается слезами. Прекрасно осознаю вред для здоровья, но... «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет», — грустно пропела вслух. Снова достала помаду, подкрасила губы. Голубая юбочка-карандаш, белая рубашка и босоножки на невысоком каблуке. Со стороны типичный офис-менеджер или кто-то еще. Но через час я надену строгий белый халат и превращусь в Асю Михайловну. Заботливого врача-терапевта, который на самом деле любит своих престарелых пациентов. В большинстве своем они неплохие старички и старушки. Все время стараются рассказать мне истории из своей молодости или повеселить. Дедули поживее пытаются строить глазки, что меня всегда смешит. Я построила свою жизнь, и она мне нравится, в общем-то. Не шикую, устаю порой адски, но главное сейчас держать на расстоянии Тимура. Даже, наверное, поговорю с Савелием Петровичем. Пусть сам им занимается, а ко мне не подпускает. Навру что-нибудь. Он нормальный мужик, должен понять. Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Спокойно, Ася. Ты справишься. Снова спрячешь свою боль и продолжишь жить. Без Кишева. Черти бы его подрали. Я выключила свет в прихожей, подхватила сумку и вышла в подъезд. Ого! Я почти даже не опаздываю. Это отлично. Прямо напротив подъездной двери стоял огромный квадратный джип. А на его капот облокотился... Я закатила глаза. Спокойно, Ася, спокойно. Он специально, да? Изводит тебя, берет измором. Как и тогда. Ломает, чтобы ты сдалась. Хотя после того, как я в прошлый раз сдалась, Кишев много-много раз доказал, что я сделала правильный выбор. Но это было в прошлый раз. Сейчас так не будет. Доброе утро. Улыбка у него, как у змея-искусителя. Бородка, стрижка, секси-мачо-фигура, легкая куртка-бомбер. За ним, наверное, женщины толпами бегают в надежде на внимание. Я фыркнула. «Что, настолько недоброе?» Он оттолкнулся от машины и подошел ко мне. «Пока тебя на горизонте не было, было гораздо добрее. Как ты узнал, где я живу?» Тимур легко пожал широкими плечами. «Получить информацию для меня не проблема». «И зачем явился?» Я подпустила в голос яда. «Так не терпится поиграть чужой игрушкой?» Он чуть склонился и забрал у меня из руки сумку. «Всегда любил твою проницательность, Ася. Садись».